Ну, погостили и хватит, залезайте. И, не дай бог, увижу хоть одно грязное пятно на обивке, пригрозил он нам пальцем. А я улыбнулся, он нравился мне все больше. Сайрый отшельник именовал скромную серебристую легковушку отечественного автопрома и, на удивление, мы вместились в нее все. Правда, на заднем сидении ребятам пришлось потесниться, а Саймону, как обычно, прилетел плевок судьбы, удар острым локтем маркизы под ребра. Ну а я, сидя на переднем пассажирском, предвкушал такую вот интригующую поездочку с не менее интригующим водителем. Итак, раз уж еще пару часов мне придется лицезреть ваши напыщенные физиономии, многообещающе обратился ко мне мужичок, с кряхтением забравшись на водительское, представлюсь, что ли, звать меня Степан Семенычем, и человек я простой, оплата вперед, 10 тысяч рубликов, картой принимаете, сейчас, принялся он копаться в бардачке, а после достал из него потертый терминал оплаты, включил, ввел сумму, сунул мне под нос, ну прям типичный московский бомж, кочующий по элитному кварталу, это позабавило меня еще сильнее, и с улыбкой на лице я оплатил поездку. Мне даже чек вручили с плохо пропечатанными чернилами. Сервис, однако. Что ж, а теперь плыви, Сайрушка, с любовью похлопал Степан Семенович по приборной панели и плавно выехал из гаража. Но даже включенные на максимум дворники с трудом спасали от сплошной стены дождя. И правда плывем. Откуда ж вы такие взялись-то? Впрочем, не побрезговал нелюдимый мужик начать разговор первым. Вероятно, от скуки, сопровождающей его житие. С лайнера, лаконично ответил ему, но тот лишь усмехнулся. Не припоминаю, чтобы сюда совались вот так, с бухты-барахты, без приглашения. А ежели и прибывает кто, то его туда всей делегацией принимают и с транспортом под стать, а мы без приглашения. Ха-ха-ха, ну и гиблое это дело, к магам, да без бумажки соответствующей. У них там бюрократия похлеще, чем в империи природе державиных была, а обращения все не меньше, чем за 3-4 месяца рассматриваются. Затем еще столько же принимаются, а вот после этого и пригласить могут, так сказать, чтобы рожу просителя увидеть воочию. Как бы вас всех с порога не погнали, раз уж без приглашения наведаться решили. А ты-то здесь что забыл на отшибе? Не удержался от вопроса личного характера. Очень уж занимательный оказался индивид. Я-то, да сам когда-то в числе этих полудурков подрабатывал. 3 высших образования имею. Экономика, менеджмент и магическая теория. Метеорологией занимался. Чуть ли не в жопу в свое время целовали. А потом саксонские секретные технологии, компьютерное программирование и гуляй, Степан Семенович, на все 4 стороны. В империю возвращаться не больно-то и хотелось. Привык, знаешь ли, к местным ландшафтам. В душу запали. Вот и решил тут подрабатывать частным извозом время от времени. Налог на землю платить не надо. Рыбешкой приторговываю, когда клев хороший. Процент мне отстегивают небольшой за то, что таких вот, как вы, до цивилизации подбрасываю. Метеорологией, говорите, стуча зубами, переспросил Лука. Ага, отозвался тот. Погоду настраивал на острове. И почему же сейчас настроить не можете? А я и настроил, недовольно прошипел мужичок, медленно обернувшись назад. У них там сейчас эксперименты какие-то проводятся. Вот пусть глотнут ледяной водички и ветерка им северного в обнаглевшие рожи. Я усмехнулся. Как оказалось, на острове Анклава ведется своя война. Пусть и не столь разрушительная, как на саксонском материке, но, как я и думал, не все у магов шло так гладко. Все-таки каждый отдельный материк в этом мире, словно и был отдельно взятым миром со своими особенностями, конфликтами и возможностями. А судя по словам озлобленного бывшего работника сама, задержаться нам придется и здесь. Отдавать Саймона на поруки бумажек и чернил я не собирался, так что иного выбора не было. Придется разгребать все вместе. Ландшафт острова, и впрямь, был специфическим. Сплошная горная местность, скудная растительность и тонкие быстрые речушки, мимо которых мы проезжали, намекали на то, что нигде, помимо крепости, здесь деятельность не велась. Ну а когда мы увидели стены крепости своими глазами, а также внушительный и современный контрольно-пропускной пункт перед ними, еще раз убедился в своих мыслях, заодно и в словах Степана Семеновича о том, что попасть на территорию одаренных без приглашения будет ох как непросто. Что ж, ни пуха, ни пера, ребятки, пожелал он нам перед тем, как мы покинули относительно теплый салон Сайры и вышли под проливной дождь, который даже не думал заканчиваться. Без личной прихоти его создателя, разумеется, и при случае, передавайте мой пламенный привет Вадиму Александровичу Веймеру, он мне больше остальных поднасрал. Дверь автомобиля захлопнулась перед моим носом, а сам водитель дал по газам и вскоре скрылся за пеленой дождя, оставив нас мокнуть перед шлагбаумом КПП. «А если нас в самом деле не пустят?» – высказала неуверенность маркиза в нашей авантюре. Для потомственной аристократки держалась она, кстати, неплохо. Хотя если бы я не был уверен в ее терпимости, навряд ли решил бы продолжить путешествие в ее компании. «Дела государственной важности приглашения не требуют», – высказал я, скорее, предположение, нежели утверждение. «Потому что сомнения у меня были, и оправдались они уже тогда», когда мы проскользнули мимо шлагбаума и подошли к будке, которая казалась мне единственным препятствием между КПП и массивными железными воротами, ведущими за стены города. Постучав в стекло, я привлек внимание сидящей там женщины в строгой синей форме и прямоугольных очках. С отсутствующим выражением лица она взглянула на меня и нажала на кнопку громкой связи. «Здравствуйте, слушаю вас, доброй ночи», решил я тоже не пренебрегать приличиями. «Прошу вас открыть ворота. Цель посещения, приглашение, документы», принялась перечислять она, и я переглянулся с остальными, которые уставились на меня так же озадаченно, как и я на них. Сказать по правде, кое-что о местных порядках я знал и без подсказок нашего недавнего знакомого, в частности о том, что без веской причины сама за рассмотрение дела не берется. Однако преследование одаренного только лишь по причине его одаренности казалось мне весомой причиной для того, чтобы явиться сюда без сопроводительной документации. Собственно, так я и сказал без мелких подробностей, которые желал осветить лишь наедине и в присутствии определенных лиц. Тем не менее, сожалею, господин Делецкий, но прежде вам следовало бы обратиться в наше представительство, которых, если я не ошибаюсь, целых три на территории Российской империи. Уже после, как только дело будет запущено, вам необходимо будет. Нет, отрезал я, чем наконец-то вызвал на ее лице хоть какие-то эмоции, искреннее недоумение. Свяжитесь с архимагом и сообщите о том, с какой проблемой я прибыл. В такое время, да, прямо сейчас, хотя бы для того, чтобы открыть нам чертовы ворота. Дальше мы разберемся сами. А если этого не хватит, передайте, что помощь частной охотничьей компании Юстициус будет им весьма кстати, чтобы без лишних потерь пережить завтрашнее смещение. Глава 16. Я вел себя в меру нагло для своего устоявшегося в обществе положения, так я считал. И раз уж по воле Израиля оказался заперт в теле аристократа, которые могли позволить себе некоторую дерзость в критической ситуации и не только, то почему бы не воспользоваться этим? Да, с тем же успехом я мог бы прямо сейчас связаться с Дианой, которая немедленно подала бы соответствующее прошение о рассмотрении нашего дела в московское представительство сама с пометкой «срочно». Сделать все по правилам и не делать никому мозги, но сейчас я был раздражен, вымокший до нитки и определенно точно не собирался торчать здесь до утра, пока офисные планктоны анклава удосужатся рассмотреть и подписать злополучные бумаги. Тетка в будке вытаращилась на меня так, словно у нее в голове витала еще тысяча и одна причина не пропустить нас внутрь, а потому я посчитал нужным опередить ее. «Просто отоприте ворота, а с архимагом я, так уж и быть, свяжусь самостоятельно». Но, бах, мы все, как один, повернули головы к воротам, в том числе и недоверчивая дамочка в будке. Это за ними раздался грохот, а затем, эхом отозвавшись по окрестностям, внезапный звук постепенно стих. Сперва мне показалось, что эта молния угодила в одно из городских строений, пусть и вспышки в небе видно не было. В конце концов, сами стены, окружающие крепость одаренных, в вышину распространялись метров на 20, а то и больше. Ничего за ними разглядеть было нельзя, как и за сплошными воротами из того же материала. Однако уже спустя пару мгновений, бах, бах, бах, один за другим теперь уже отчетливые звуки взрывов донеслись до наших ушей. «Что это?» Испуганно схватила меня маркиза Арнаутова за рукав, но на магические эксперименты не похоже явно, прищурившись, протянул Лука, и Саймон яростно закивал. «Открывайте уже чертовы ворота!» Утратив всякое терпение, проорал я к пшнице. После некоторых манипуляций, в торопях опуская и поднимая какие-то рычаги и попутно нажимая кнопки, тетка все же соизволила запустить подъемный механизм. Трехметровые ворота перед нами принялись складываться гармошкой, отъезжая вверх. Секция за секцией, приоткрывая нам частичку города-государства под управлением сама. Даже тетка выскочила из своей будки под проливной дождь, расширившимися от страха глазами, наблюдая за происходящими под самым ее носом событиями. И события эти оказались отнюдь нерадужными. Все как тогда. Медленно я вошел в город под аккомпанемент оглушительных взрывов, раздававшихся, казалось бы, из каждого района одновременно. Аккуратные двух-трехэтажные строения из окрашенного бетона взлетали на воздух прямо на глазах, осыпая улицы обломками, балками, щебнем, крупными кусками фасадов. Черный дым стелился по воздуху, ограничивая обзор, но то и дело впереди возникали новые точки возгорания. Взрывы раскрывались огненными цветками над нашими головами, а ударные волны распространялись на соседние постройки, оголяя помещения и обрушая балконы. А как только первые работники в деловых костюмчиках высыпали на улицы из насиженных теплых офисов, разгорелась еще и форменная паника. «Что происходит?» – ухватилась выскочившая из полуразрушенного здания девушка с всклокоченными волосами за пиджак своего столь же потрепанного коллеги, молча уставившегося в невидимую точку перед собой. «Да я-то откуда знаю?» – обернулся он к ней, словно в моменте выйдя из транса. «Иди к порталу, быстро, туда, что ли?» – взвизгнула она, тыча пальцем вперед, в сторону, где в тот же миг раздалось еще три мощных взрыва, сотрясших землю. «Издеваешься? Ни эксперименты, ни учения», – пробубнил Лука неподалеку от меня. «Теракт», – взвизгнула Анна-Мария на манер пострадавшей работницы сама. «Это теракт, Марк?» «Да понял я уже», – отмахнулся от нее, наблюдая за тем, как еще два здания перед нами, подкосившись, обрушились, погребая под завалами не успевших вовремя выскочить магов. «Вот падаль, да кому в здравом уме пришло бы в голову сотворить такое с анклавом?» Непонимающе уставился на меня Саймон. Его мечты о спокойном сосуществовании в компании себе подобных разрушались, как карточный домик, но даже при всем желании я не смог бы остановить эти бесчинства прямо здесь и сейчас, а росли они в геометрической прогрессии. Кто-то явно успел начать процесс сминирования зданий еще задолго до нашего прибытия, запустив всю эту цепь только теперь, смертоносную цепь, разрушающую город до самого основания. «Берегись!» – успел выкрикнуть я, как только верхний этаж здания рядом с нами взлетел на воздух. Подхватив маркизу за талию, я отпрыгнул в сторону. Лука подсобил Саймону, но равновесие из-за мощной взрывной волны мы удержать все равно не смогли. Рухнули на дорогу среди дымящихся обломков, а я ощутил до боли знакомый привкус пепла во рту. Да, все как тогда. Всепожирающие пламя, без разбору затягивающие в свое ненасытное чрево дома, все их содержимое и людей. Только настоящий безумец способен в одночасье превратить миролюбивое поселение в гиенну огненную. Ублюдок процедил сквозь зубы, поднимаясь на колени, а из густого дыма передо мной выступил целый отряд, облаченный в черные рясы и с массивными золотыми подвесками, болтающимися на груди. «Поганая ты тварь, я мог ошибаться, и ошибался уже не раз», жестоко поплатившись за это впоследствии. Но сейчас мое предположение не было лишено смысла. Если это его рук дело, тогда я мог бы ответить наверняка, чья душа вселилась в сосуд, именуемый в народе Папой Венедиктом. Сосуд, не обделенный властью, статусом, верными последователями и средствами на осуществление своих планов. Тех самых планов, что он вынашивал однажды, но так и не сумел претворить в жизнь в полной мере. Папы Венедикта среди облаченных в черное не наблюдалось. По крайней мере, я так предположил. Габеллу предпочитал действовать издалека, отправляя на амбразуру верных ему фанатиков. Лишь раз, единственный раз он решил присоединиться к ним сам. И я помню его поражение так же явственно, словно это было вчера. Рисковать он больше не будет. До тех пор, пока я дышу с ним одним воздухом в этом мире уж точно. «Вам нужно выбираться отсюда», — повернулся к маркизе. «Ты, Лука, Саймон, отправляйтесь к порталу, о котором тут все судачат. А ты», — вытаращилась она на меня, — «а я всегда завершаю начатое», — стиснув зубы, поднялся на одно колено, высвободил клинки из ножен, прокрутил их в руках и уставился на незваных гостей. «Не думаю, что инквизиторы разгуливают здесь по улицам, потому что получили особое приглашение в сама. Скорее, не получили и теперь вот бесится не без одобрения своего уважаемого папы. Что ж, магов им от своих скромных персон отвлечь удалось. Те были настолько заняты тушением пожаров, разбором завалов и спасением близких, что на странных типов, заявившихся сюда буквально из ниоткуда, никто не обращал внимания, кроме, пожалуй, нас. бросился к ним рывком, замахнувшись клинками, но едва успел вырезать парочку. «Да Агдиер!» Истошный вопль Саймона, пронесшегося мимо меня по дороге, отвлек от остальных, и мне тут же прилетел смачный удар цепью по лицу. «Ну почему у всегда ай-яй-яй-я?» Постепенно затух крик телепата, уносящегося от нас вдаль за стену сплошного разъедающего глаза дыма. И я смачно, от всей души выругался на скардийском. Лицо горело, проеденное магией света, но обвиться цепи вокруг своей шеи я не дал, призвав на помощь скуратой, треснув по ней обеими клинками. Замороженная, она опала на земь, а я наскоро избавился от остальных святош и бросился в сторону, из которой в последний раз слышал крики рыжего. Можно было лишь надеяться, что Анна-Мария послушает меня и вместе с Лукой отправится в безопасную зону. Ведь надежда, как известно, умирает последней. «Да Агдиер!» Снова уловил истеричный вопль, не останавливаясь ни на секунду, кинулся вверх по улице, отталкиваясь от обломков и тем самым придавая себе ускорение, распихивая в стороны сломанную мебель. На характере, на адреналине, плюясь и причитая под нос. «А-а-а! Да Агдиер! Я же не дурак!» Понимал, что, скорее всего, меня ведут в ловушку. Странным образом Габелу всегда был в курсе того, куда я собирался и когда именно прибуду на место с поразительной точностью. Вот и сейчас он однозначно был уверен в том, что я попадусь на крючок. Но я был готов попасться на него добровольно, лишь бы вернуть его проклятую душу туда, где ей было самое место. В темницу души крадов, которую он заслужил за все свои злодеяния. Прошлые и нынешние. Окровавленные руки тянулись ко мне из-под завалов, но я пробегал мимо, скрежеща зубами от бессилия, стискивая кулаки. Те, кому удалось выбраться, благодаря своим силам, теперь отчаянно пытались помочь остальным. Окликали меня, кашляя от дыма и умоляя сообщить Архимагу. Но Архимаг и так все знал. Проблема была лишь в том, что вряд ли он успеет подоспеть ко всем своим сотрудникам вовремя. И без того дел хватает, когда весь город погрязает в хаосе. «Да Агдиер, а-а-а!» Я не останавливался. Лоб покрылся испариной, а под градом стекал по вискам. Но они в любом случае не позволят мне потерять Саймона. Он всего лишь наживка. И все же даже при этом я гнал во весь опор, уворачиваясь от обрушающихся на мою голову фасадов. И вот оказался на месте. Парня затащило в крупную дыру, излучавшую слабое голубоватое сияние, проделанную прямо в стене здания, и я устремился за ним, выставив перед собой клинки и готовый отразить любую угрозу. Однако в полуразрушенном помещении, на первый взгляд, не было ничего, кроме горелых обломков и прямоугольного портала в стене, а также никого, кроме Саймона, растянувшегося на полу лицом вниз и вытянувшего грязные окровавленные руки с выдранными под корень ногтями вперед. Когда он поднял голову и устремил на меня помутневший взгляд, лицо его выглядело не лучше. Сплошной кусок мяса с глазками. Твари не люди. Чего еще можно было ожидать, если бедолагу протащили на животе через несколько кварталов? «Даггер!» – жалобно позвал он меня, шевеля бесформенными губами. Саймон бросился к нему, и в тот же момент некто снова дернул за сияющую цепь, обхватившую лодыжку телепата. С влажным, чавкающим звуком тело недобитого мага прокатилось по полу, оставляя за собой сплошной кровавый след, и скрылась в портале, а я так и замер с клинками на изготовке, уставившись в голубоватую и колышущуюся бездну. Ну и вот и все, обратного пути может и не быть, хрен знает, куда я попаду и как буду оттуда выбираться, но что-то мне подсказывало, что портал этот ведет не к спасению, например, то, что хозяин цепи не так давно за ним скрылся и теперь любезно приглашал меня проследовать за наживкой в виде Саймона падлы. Агрх выдавил из себя, сжав рукояти клинков до побелевших костяшек. Я ненавидел порталы, Габелла, чертовых святош, и совокупность этих чувств кричала мне о том, что дело пахнет дерьмом. Но я не мог оставить Саймона, не мог отпустить Габелла и даже этих чертовых святош, потому что рано или поздно они все равно ударят мне в спину. Вместо того, чтобы постоянно оглядываться, лучше заглянуть своему страху в лицо и покончить с этим мерзким духом раз и навсегда. Именно с такими мыслями я приблизился к порталу в дальней части стены и шагнул в него, крепко зажмурившись и отдаваясь потоку. Потоку, унесшему бы меня прочь из этого места. Каждая клеточка моего тела онемела, будто бы все это тело погрузилось в ледяную воду. Чертовы порталы! Голубоватая марева передо мной закружилась, завертелась, временно отправляя меня в межпространственное измерение. Ноги заболтались в тягучей субстанции, голова закружилась, а к горлу подступила противная тошнота. Безымянное помещение за моей спиной растворилось, а я тем временем приближался к месту по другую сторону вязкой мерцающей хрени. А как только необходимое расстояние было преодолено, портал выплюнул меня на что-то твердое в окружившем полумраке и тут же схлопнулся, оставляя в кромешной темноте. Впрочем, ни одного. Где-то неподалеку раздалось болезненное кряхтение Саймона. «Падаль», — прошептал одними губами, приподнимаясь на локтях. Совсем неудивительно, что по сравнению со слепящим сиянием портала, которое было видимо даже сквозь плотно сжатые веки, глаза не сразу смогли привыкнуть к тусклому свету в этом месте. Тем не менее, постепенно очертания окружения стали проглядываться. Каменные полы, покрытые лишайником и плесенью стены, шконка в углу и толстые прутья решетки. Тюремная камера, причем одна из худших, виденных мною в обеих жизнях. И почему я не удивлен? Да Акгер уже не вопил, а сипел телепат, все так же распластанный на полу ногами к прутьям и лицом ко мне. Тут я, сообщил ему, подполз к парню на четвереньках и перевернул его на спину. Тусклый свет настенных факелов осветил его тело, на котором и места живого видно не было. Одежда, начиная с головы и заканчивая ногами, стерлась до состояния дырявых обносков. Носки обуви были стерты, оголяя поломанные пальцы ног, а лицо про лицо я уже был в курсе. Лишь с большой натяжкой в Саймоне теперь можно было признать Саймона. «Я лица не чувствую», – просипел рыжий, но я вовремя одернул себя от ответа, что лица у него больше нет, и так настрадался. И как бы, кстати, сейчас была бы душа Миссы. Хотя если эта ничтожная девка благополучно живет и здравствует при штабе Юстициус, а Саймон испустит здесь последний дух, можно будет считать, что я совершил очередную ошибку в своей жизни. Молодец, Даггер. Отлично, Даггер. Крепись, парень. Вот и все, чем я мог поддержать Саймона в столь непростой ситуации. Они тебе помогут. Или сдохнут. Хотя они в любом случае сдохнут. Каха, отозвался мне тот, прикрыв опухшие веки. И либо у него не осталось сил кричать, либо из-за болевого шока он просто не чувствовал боли. Я же выпрямился и уставился на толстые прутья камеры, а они – на меня. Если душа, что заняла сосуд папы Венедикта, и впрямь принадлежала Габеллу, то он бы понял, что какие-то металлические прутья надолго меня здесь не удержат. С помощью ораты я мог бы избавиться от них в два счета, что я и попытался сделать, призвав душу алого дракона с кипящего пика. Но если бы все было так просто, драконье пламя лишь ласково лизнуло прутья, не проварив их даже на сраный миллиметр. Вот, чем он столько времени занимался, натравливая на меня фанатиков церкви Латинцы. Сооружал мне достойную заключение тюрьму. И, к слову, хорошо в этом мероприятии преуспел. Я польщен, за исключением того, что выбраться отсюда будет несколько проблематично. Вызвал скурата, провел по прутьям лезвием. Результат тот же, никакого, собственно, результата. Эти прутья в принципе не пропускали силы магической природы, а разжать их руками я вряд ли сумел бы даже в изначальном теле. Мда, каха, все еще дергался подле меня Саймон, и я бы мог посидеть здесь еще немного, размышляя о вечном, о своих достижениях и промахах, Юстициус прошлое и нынешнее, если бы мой приятель не нуждался при этом в срочной помощи. Так что времени на саморефлексию у меня не было. «Эй!» — крикнул в пустоту, и эхо собственного голоса разнеслось по коридорам затхлого помещения. «Нам хоть кто-нибудь тут покажется или кишка танка в гости позвали, а с хлебом и солью что-то никто не торопится выходить. Что за гостеприимство такое в ваших краях, а?» И лишь после моей гневной тирады, сопровождаемой стуком лезвий по прутьям камеры, в дальней части коридора раздались неспешные шаркающие шаги. Глава 17. Скардия, деревушка Фаукс. Около века назад, когда я поднялся на склон, устеленный посеребренной лунным светом травой, и окинул взглядом свой дом, корзинка с ягодами выпала из моих рук. «Нет, нет», — шептал, судорожно втягивая ноздрями пропитавшийся едким дымом воздух. «Нет». Фаукс полыхал. Соломенные крыши домов вваливались, осыпались под натиском жаркого пламени. Крики горящих заживо жителей достигали моих ушей. Наш рыбак Микка, плотник дядя Джон, травница Изабелла. На удивление, я различал даже отдельные мольбы о помощи тех людей, которые нянчили меня еще с пеленок, что вселяло еще больший ужас в мое сердце. Отсюда я видел множество черных точек, снующих по улочкам туда-сюда, заваливающихся в дома, вытаскивающих оттуда выживших и оттаскивающих их на рыночную площадь, центр нашей деревни. Он пришел и к нам, маг теней, о котором я слышал лишь байки, но никогда бы не подумал, что столь страшный человек может заявиться и сюда, в нашу спокойную, мирную обитель, в наш тихий, ничем не примечательный Фаукс, Габелл из рода Мраксов, имя, которым пугали непослушных детей, маг, выжигающий целые поселения ради пополнения коллекций душ, заточенных в его клинках и подчиняющихся его и только его воле. Неужели, я подавил отчаянное желание броситься обратно в лес, скрыться подальше от его глаз и глаз его многочисленных приспешников, переждать, пока набег окончится, выжить, просто выжить, а не стать одним из заложников мага теней, но, крепко сжал кулаки, мои родители тоже были там, брат, сестра, они еще больше нуждались в помощи, так что я сделал свой выбор, конечно, что мог бы противопоставить магу его уровня неодаренный десятилетний мальчуган, однако в тот момент меня мало волновало несоответствие наших сил, мой родной дом в огне, и как я могу позволить себе позорно сбежать в никуда, с чистой совестью, однозначно нет, и я побежал. Побежал вниз по склону, споткнулся, покатился кубарем. Ядреный запах дыма с новой силой ударил в нос, но мои ноги несли меня в направлении рыночной площади сами по себе. К тому моменту, как достиг центра, петляя по улочкам, все уже собрались там. Жители Фаукса, каждого из которых я знал в лицо, выстроили в одну линию и опустили на колени для последующей казни. Прихвостни Габелла расположились за ними, удерживая на случай, если объявится смельчак, решивший спасти свою жизнь бегством. Сам же маг тени вышагивал перед всеми со сложенными за спиной руками и что-то тихо говорил им. И клинки его смертоносные клинки, высасывающие души и заключающие их в темницу артефакт, поблескивали в ножнах у него на поясе. Все, как в байках, которые рассказывала мне мать. Возможно, и байками она их называла потому, что не хотела пугать меня суровой правдой. Габелл из рода Мраксов был самым что ни на есть настоящим. Особенно теперь, когда я смотрел на его темную фигуру и всеми рецепторами ощущал последствия его налета на Фаукс. Он даже не заметил меня, а потому я решил сам заявить о себе, выйдя на освещенную площадь. Напасть на такую армию из-под тишка у меня в любом случае не получилось бы, а если меня и заберут к остальным, хотя бы совесть останется чиста. Я уйду вместе со всеми, вместе с отцом и матерью, братом и сестрой. «Эй ты!» — крикнул я, хотя сам при этом дрожал, как осиновый лист. «Я с тобой говорю, поганый маг!» Габелл установился, медленно повернул ко мне голову. Губы его скривились в ехидной усмешке, а острый орлиный нос дернулся. Даже один вид этого мужчины заставлял мои внутренности судорожно сжиматься. Высокий, широкоплечий, в черном плаще, длинные полы которого подметали землю, покрытую тонким слоем свежего пепла. Настоящий аристократ, сильнейший из встреченных мною одаренных в такой глуши. Я не мог не бояться, и я боялся. Но отец постоянно твердил мне, что храбрость – это не отсутствие страха, а умение совладать с ним. Умение взять себя в руки и лицом к лицу противостоять опасности. «Этого пропустили?» – кивнул он в мою сторону. Голос у него был низкий и грудной. «Георг!» – расслышал я истошный крик матери, тут же резанувший меня по ушам. «Беги, беги отсюда, Георг!» Но, выпучив глаза от страха, я продолжал стоять. Коленки подкашивались, так что расставил ноги пошире, чтобы не упасть в грязь лицом. «Меня не пропустили!» — крикнул я погромче, чтобы он слышал. «Я сам пришел, и если ты не уберешься отсюда, поганый маг, я...» «Что?» — усмехнулся он, как-то даже по-доброму, потому что взгляд его смягчился. «Я...» — замешкался, прикусил губу. «Да, ты, маленький герой, что же ты сделаешь? Я убью тебя». Тишина воцарилась на рыночной площади, а после раздался смех. Сперва неуверенный смешок самого Габелла, а затем к нему присоединился и хохот его приспешников, которые все так же тенью стояли за спинами опущенных на колени жителей. На мгновение я даже ощутил стыд, потупился, насупился под натиском этих зловещих смешков. Но маг из рода Мраксов одним движением руки приказал своим прихвостням заткнуться и заговорил сам. «Бриллианту прощается острая огранка», развернулся он в мою сторону спиной к остальным и сделал пару уверенных шагов вперед. «Я, столько же опасливых шагов назад, как твое имя, маленький герой?» «Георг, Георг Дагвис», с гордостью выкрикнул ему. «Георг», вновь взмолилась мать, но ее, бледную и растрепанную, грубо схватили за волосы и ткнули лицом в землю со словами «Заткнись, сука». «Интересно», — певучий произнес маг тени и сделал еще один шаг в мою сторону. «На этот раз я остался на месте, хоть и с большим трудом. И как же ты собираешься одолеть меня, Георг Дагвис? Совсем не чувствуешь вкус пепла во рту? Ты совершил преступление», — крикнул ему. «Много преступлений, а люди всегда получают по заслугам. Поэтому ты обязан умереть. Так работает справедливость. Хочешь сказать мне, маленький герой, что ты – само воплощение этой справедливости? А кто?» – раскинул я руки. «Кто, если не я? Я остался последним, но с тем же успехом мог оказаться схваченным в любой момент. Именно поэтому собирался бороться до конца. Мне нечего было терять, если Фаукс уже сгорел дотла. Но если кто-то из нас и должен был сдохнуть, то уж точно не я, потому что дело мое – правые». Внезапно оба клинка выскользнули из инкрустированных камнями ножен на поясе Габелла. Не успели мы опомниться, как артефакты прямой наводкой полетели ко мне. Вся жизнь промелькнула перед моими глазами, когда я зажмурился. Нет, я с такой скоростью не справлюсь. Не знал, что он способен управлять ими на расстоянии. Но когда удар уже должен был прийтись по мне, а душа перейти в клинки, как и говорилось в байках, я открыл глаза. И в тот самый момент оружие, которым так славился Габелла из рода Мраксов, скользнуло в мои руки. Инстинктивно я сжал рукояти в руках, а многочисленные души несчастных, что были заперты внутри, все, как один, с жутким воем покинули пределы души крадов. Они полетели к приспешникам в черном за спинами стоящих на коленях людей. Будучи бесплотными, разрывали их в клочья. Крики боли оглушили всех, собравшихся на рыночной площади, а я остался один на один с Габеллом, сжимая рукояти клинков в потных ладонях. Клинков, которые пили мне, отзывались приятным до мурашек теплом по всему телу. Клинков, которые неожиданно даже для бывшего своего хозяина, приняли мою сторону, и глаза мои вспыхнули жаждой возмездия. Шаги приближались, и я терпеливо ждал, пока их источник покажется по ту сторону прутьев нашей камеры. Но он однозначно не был Габеллом. Его ауры я не чувствовал. Хотя и ауру Версалида я не почувствовал из-за артефакта. Долбанные артефакты. Но, конечно же, не вы. Нежно провел я пальцами по правым ножнам, и клинки отозвались тихим звоном, слышимым лишь мне одному. Наконец наш тюремщик предстал передо мной. Всего лишь один из типичных фанатиков церкви Латинцы. Худощавый, в черной мантии с накинутым на голову капюшоном и неизменной золотой подвеской на шее. «Моему другу нужна помощь», — безо всяких церемоний указал я кивком в сторону валяющегося на полу Саймона. Святоша, проследив за моим жестом, хмыкнул. «Я серьезно», — сдвинул я брови. «Он же здесь помрет. Я здесь помру», — сипло поддакнул обессиленной жесткой поездочкой телепат. «Нам нужен ты», — с картавым акцентом сообщил мне святой тюремщик. «И такие, оказывается, бывают чудеса. Я знаю, вы хотите отвезти меня на аудиенцию с папой Венедиктом, если не ошибаюсь, но я пойду добровольно, не лишив жизни никого из вас, если моему приятелю будет незамедлительно оказана помощь. И если я говорю незамедлительно», — добавил, прищурившись, — «то имею в виду, сейчас же». Не ответив мне на это ни слова, мужчина ушел, но вскоре вернулся в компании двух уже крепких на вид святош, которые тащили за собой носилки. Дверь камеры распахнулась, и я внимательно наблюдал за тем, как Саймона, стонущего и охающего от боли, грузит на эти штуки. Подхватив их затем каждый со своей стороны, санитары покинули нас, и теперь я остался один на один с безымянным священником. «Сдайте оружие», — протянул он руки, на что я криво ухмыльнулся и мотнул головой. «Я-то его сдать могу, но останется ли оно с вами? Вот, в чем вопрос. Так уж вышло, что мы неразлучны. И все же я попрошу вас сдать оружие», — с нажимом повторил он. «Что ж, держи, тушканчик». Пришлось временно сдаться, дабы сдвинуться с мертвой точки. Однако как только за мной вышел следующий по счету святоша и повел по длинному коридору затхлой темницы к свету, я поднял в воздух обе руки, и уже спустя несколько секунд рукояти клинков вновь были сжаты в моих ладонях. Обернулся напоследок к похмурившему тюремщику, отсалютовал ему и вернул кинжалы на место, в ножны. Потому что пошли бы эти прихвостни Габелла нахрен. Как я понял, покинув дыру, в которую меня телепортировали, местечко это находилось в такой глуши, что хваленые саксонские технологии сюда и носа не казали. Огороженная чистоколом и топкими болотами антимагическая тюрьма вряд ли находилась в юрисдикции императора Саксонской империи. Скорее, в полном подчинении папы Венедикта, и дальнейшие перспективы меня не особо радовали. Да, встреча с Габеллом, если мои теории относительно его сосуда были верны, в настоящий момент стала моей самоцелью. Но я понятия не имел, что меня ожидает по прибытию к нему, а сюрпризы я не любил. Очень. Полубессознательную тушку Саймона поместили в какой-то внедорожник, совершенно не предназначенный для перевозки больных, тем более в столь тяжелом состоянии, как у него. Как мне и сообщили, в сделку парень не входил. Но все же я надеялся, что даже ожесточенные влиянием Габелла, сраные святоши окажут моему спутнику необходимую помощь. Я уж не рассчитывал на пластическую операцию, восстановившую бы его вечно либо озадаченную, либо восхищенную какой-нибудь ерундой физиономию, но хотя бы гарантировали жизнь. Тем не менее, я в полной мере осознавал, на чьей стороне мы сейчас пытаемся воевать, и кем здесь считается Саймон. Беглый маг, отбившийся от господских рук. Так что если встреча с Габеллом пройдет гладко, и тот в скором времени сдохнет во второй раз от моей руки, то прежде, чем отправляться домой, придется потрудиться и разыскать мальца. Я ничуть не соврал ни ему, ни себе, когда сказал, что тот напоминает мне моего давнего ученика Кассиуса. А за косы я всегда был готов рвать глотки. Люди с чистым сердцем нынче на вес золота. Хотя почему-то особым умом и удачей по жизни они не блистали. Странная закономерность. Меня же пригласили сесть на заднее сиденье блестящей черной легковушки, на зеркале заднего вида которой висел все тот же знак на цепочке, что я видел на груди каждого из святош. Принадлежность к церкви Латеции, сейчас, скорее, принадлежность к верной братии Габелла. Тут он тоже времени зря не терял. Как только переднее сиденье заняли тощие задницы священников, оба автомобиля тронулись с места. Мы вместе выехали с территории тюрьмы и поехали месить грязь по проселочной дороге. Но стоило на пути возникнуть развилке, внедорожник с Саймоном свернул направо, а наша легковушка – налево. Что с ним будет? Поинтересовался у мужиков, хотя понимал, что правды от них дожидаться все равно, что пришествие настоящего бога на землю. Вероятность обоих событий крайне мала. Ему будет оказана помощь, как вы и договорились с братом Луцием, не без акцента лаконично ответил тот, что сидел на пассажирском. Серьезно? Подался я вперед, закинул локти на их сиденье и стрельнул глазами в водителя. Думаю, мне потребуются гарантии. Выудив из кармана одну из визиток, кинул ее на колени святоши по правую руку. Как только придет в себя, дайте ему телефон и пусть наберет этот номер. И не дай ваш бог, если женщина, ответившая на звонок, усомнится в ваших словах. Склонился над ухом правого и для закрепления материала томно прошептал. Я вас из-под земли достану, вас обоих, и брата Луция за компанию. Затем откинулся на заднее сиденье и уставился в окно. Пейзажи местные не сравнились бы по красоте ни с лесами Российской империи, не с бескрайними песками Аравийской, хотя закинули меня, судя по всему, не в саму Саксонскую империю, а в окрестности отдельного города-государства Латенца на юго-западе материка, земель, на которых глава местной церкви установил свою автономную власть в отрыве от императорского рода. Спустя некоторое время молчаливая поездка в совокупности с болотами материка стали меня не то чтобы утомлять, а угнетать. Поддаваться меланхолии я не собирался, а потому решил завести со своими сопровождающими увлекательный диалог. «За что вы угнетаете магов?» Как бы, между прочим, полюбопытствовал я, но ответа дождался. «Маледиктус Тус Сангуис», — отозвался спустя некоторое время водила. «Маледиктус что?» — переспросил я. «Проклятая кровь, что течет в их жилах», — перевел второй. «Оскверненная, позволяющая им взывать к помощи диаловов и творить колдовство, что способно уносить жизни простых людей, служащих единому богу. То есть, поджилки трясутся у вас, а на работы в шахты вы ссылаете их, чтобы дьявол помогал им добывать золото для ваших побрякушек, ну и дела. Значит, проклятая кровь не столь сильно страшит вас, если пущена на якобы благое дело?» На это мне ничего не ответили, так что я просто пожал плечами и продолжил тупо смотреть в окно на проносящиеся мимо нас болота. Затем достал из кармана телефон, чтобы сверить часы по своему обыкновению, но тот так и не ответил на мои клики по боковой кнопке. Сдох. Зарядка села. Прекрасно. Хотя при всем желании Диана все равно вряд ли сумела бы до меня дозвониться. Если между Российской и Аравийской империями заключен торговый союз, то Саксонская была напрочь отрезана от остальных. Железный купол, так они это называли. Подытожим. В компании двух святош, которые относительно недавно мечтали содрать с меня скальп, я иду хрен знает куда навстречу с лидером их церкви, устроившим на меня охоту. Причем охоту вполне удачную, я оценил его старания. Более того, их нынешний лидер мог с большой долей вероятности оказаться сосудом той души, поймать которую во второй раз может быть куда более проблематично, нежели в первый. Тогда мне на руку сыграл элемент неожиданности, но сейчас Габел был готов к нашей новой встрече. В этот раз все козырные карты в его рукавах, у меня же всегда была лишь парочка, в ножнах на поясе, но для него они давно уже открыты и изучены. Короче говоря, одно во всей этой истории могло бы меня порадовать. Возможно, Луки с Анной Марией все же удалось спастись. Глава 18. Латенция чем-то отдаленно напоминала столицу Скардии в миниатюре. Не город, а произведение искусства. Святоши хорошо постарались, как и нанятые ими архитекторы. Жилые дома пусть и не превышали высоту в 3-4 этажа, но выполнены были добротно. Через множество рек внутри города были выстроены арочные мосты с отдельным освещением. Однако чем ближе мы приближались к центру, тем более округлыми становились районы. Будто бы окружая центральное здание, величественный Верховный собор церкви Латинцы, они словно тянулись к нему своими фасадами, воздавая почести и лишний раз доказывая мне, насколько истово верующие люди заполонили этот, пусть и красивый, но пугающий город. Конечной точки нашего маршрута мы с сопровождающими достигли, въехав на центральную площадь собора с огромной куполообразной крышей. Автомобиль притормозил перед главным зданием, украшенным белоснежными колоннами и позолоченной лепниной. Тогда-то мне и приказали выйти на свежий воздух, а затем следовать за собой в финальную западню Габелла. Золоченная клетка, впрочем, все равно тюрьма. Ну, этот собор даже в сравнении не шел с тем, в котором мне уже удалось побывать. Собор Святой Троицы в Ростове-на-Дону казался на его фоне каким-то доисторическим строением, сляпанным абы как и замазанным побелкой. Сразу на входе обратил внимание на потолки, уходящие ввысь. И это мы еще даже не под куполом, а так, в холле перед входом в центральный зал. Зато подозрения мои оправдались в точности. Как только я переступил порог, в лицо мне ударил уже знакомый душок ауры Габелла. Темный, мрачный, как и все его естество при жизни. Лишь единожды я воспользовался силой его души в одном из сражений, и лучше бы этого не делал. Сгусток сконцентрированной темной энергии, сорвавшийся тогда с моих клинков, уничтожил лес вокруг меня на добрый десяток километров, вырвал деревья с корнем и истребил все живое вплоть до пролетающих над лесом птиц. Как непосредственный хозяин этой силы, я лишь чудом остался жив после взрыва такой мощи. И даже во время побега из храма Талии воспользоваться Габеллом снова я поостерегся. Должно быть, зря. Массивные двери центрального зала распахнулись, но я вошел в него сам, добровольно, дабы встретиться с тем, кого надлежало нейтрализовать в самое ближайшее время, пока он не продолжил следовать протаренному ранее пути. На острове Анклава Габеллу не остановится, в этом я был уверен, учитывая его кровавое прошлое. И очень жаль, что о прошлом его осведомлен лишь я. Скольких бы последователей он лишился, признайся своим подчиненным, что их папа Венедикт уже давненько не тот, кем кажется. Сам виновник торжества сидел на золоченом престоле у алтаря. Вальяжно закинув руки на подлокотники, он дожидался момента, пока я со своими сопровождающими преодолею расстояние между нами мимо длинных скамеек, расставленных в главном зале десятками рядов. Пройдусь по длинному бордовому ковру и окажусь перед престолом, будучи вооруженным, но все-таки в стане врага. Чем ближе я приближался, тем лучше мог рассмотреть его новый сосуд. Былая зрелость, крепость тела и длинные смоляные волосы сменились на старость, дряхлость и длинную седую бороду, что нисколько не умаляло силы, источаемой его аурой. Она все столь же велика и в разы превышает мою собственную. Однако сила, еще не доказательство превосходства, направленная не в то русло, она обращается в разрушительную, неправильную, ложную. А борьба за правое дело всегда будет на шаг впереди всякого хаоса. Почувствовал, как клинки отозвались на мои мысли легким согласным звоном. Разумеется, они были на моей стороне, раз я все еще придерживаюсь прежних принципов, и придерживаться их буду до самого конца. Как только я остановился перед алтарным возвышением, а оба священника вытянулись за моей спиной по струнке, демонстрируя свою наживу. Габелл ухмыльнулся тонкими губами, стянутыми в ниточку. Глаза его хищно сощурились, а тяжелые мешки под глазами дрогнули. «А вот и ты, Георг Дагвис», — с хрипотцой проговорил старик в тяжелой на вид белой рясе. Габелл, задрав голову, кивнул я ему. «Выглядишь, честно говоря, неважно, куда более потасканно, чем в первую нашу встречу. Меня больно ткнули под ребра. Ты говоришь с его преосвященством папой Венедиктом», — прошипел мне на ухо один из святош, тот, что провел путь в автомобиле, сидя на пассажирском сидении. «Имей хоть толику уважения к сану, мелкий паршивец. А ты, в свою очередь», — прошептал я ему, опуская голову, — «говоришь с лидером ордена Юстициус, ублюдок». Одним быстрым движением выудил клинки из ножен, развернулся и полоснул обоих приспешников по глоткам. Уже через мгновение они оба рухнули на пол, заливая его свежей кровью из перерезанных сонных артерий. Похрипывая, отчаянно зажимая раны ладонями, но тщетно, скоро сдохнут. Я опустил руки. Ни один мускул на моем лице не дрогнул. А вот когда вновь развернулся к Габеллу, тот криво улыбался, глядя на развернувшуюся перед ним сцену. «Жаль», — произнес, наконец, старик, не стирая улыбки с лица. «Я собирался щедро вознаградить их за твою поимку. Тогда тебе следовало бы вознаградить меня, потому что я пришел сюда по собственной воле. Занятно, маленький герой, ведь получается, что ты уже второй раз приходишь ко мне по собственной воле, и во второй раз намерен поглотить твою скверну. Вот это совпадение», — протянул, закатывая глаза. «Знаешь, Георг Дагвис, именуемый себя Даггером», медленно сложил сосуд Габелла руки домиком перед своим лицом, прищурился, создавая в уголках глаз еще больше морщин. «Пока я ждал тебя, в голове моей вертелось множество вопросов. Священники, лежащие на ковровой дорожке позади меня, только сейчас перестали похрипывать и трепыхаться, а Габелл тем временем продолжал, не обращая на них никакого внимания. Почему клинки избрали тебя по собственной воле? Что ими движело? Откуда столь убежденный в своих устремлениях малый взялся в затхлой деревушке среди безвольных крестьян, главная забота которых – запасти достаточно зерна, чтобы зимой не помереть с голоду? И почему аура неодаренного пацана со столь благими намерениями может быть наполнена таким непроглядным мраком? С каждым новым вопросом, сорвавшимся с его пересохших губ, я все сильнее сжимал кулаки. Но вот он смолк, молчал и я, просто не видел никакого смысла отвечать ему, зная, что мои неозвученные вопросы останутся без ответа. Например, откуда у него изначально взялись души крады? Зачем ему понадобилось столько, по большей части, бесполезных душ простых крестьян? И каким образом он столько времени сумел продержаться в бесплотном состоянии, прежде чем отыскал себе достойный сосуд? Но затем я понял, что все это неважно. Георг Дагвис, растянулись его губы в еще более широкой улыбке. Ведь факты говорят сами за себя. Пока собственная воля ведет тебя, мне не заполучить то, что некогда принадлежало мне. Но есть один нюанс. Печать, что начертана на твоей спине. Только сейчас я почувствовал легкий зуд в области спины и поморщился. Ты уже осведомлен, что боги покинули этот мир, монотонно продолжал он, глядя на меня сверху вниз. А вот наши, непомерно умные и хитры вне зависимости от того, над чем поставлены бдить денно и ночно. И я лишь приумножу свои возможности, воспользовавшись теми идеями, что они даровали мне. Ты при всем желании не сможешь завершить печать, поставленную Богом, без божественного вмешательства, разгадал его намерение. Без божественного вмешательства, пожалуй, призадумался он, хмуря седые брови. Но так вышло, что предложение он не закончил. Его прервал силуэт, постепенно материализовывавшийся подле престола. И когда тело неизвестного по крупицам приобрело уже знакомые мне черты, я шумно выдохнул. Так и знал, что доверять этому типу не стоило. Знал, но иного выбора у меня просто не было. «Доброго дня, господин Дагвис», — радушно поприветствовал меня Израил, изящно усевшийся на возвышении в своем неизменном фронтовском костюме и в шляпе с вороньим пером. «Бог коварства, хитрости и обмана», — процедил я сквозь зубы, и тот коротко поклонился мне с играющей на устах улыбкой. «Он самый, господин Дагвис. Позволю себе заметить, что союзник из вас вышел бы неплохой, учитывая вашу силу. Будь мы по одну сторону баррикад», — резко изменился Израил в лице, ожесточившись и добавив металлические нотки в голос. «И Наталью тебе было плевать. Ты искал лишь повод и возможность освободить Габелла», — подытожил я. что представляет собой бог без достойных верующих. Развел руками хитрец и ухмыльнулся. Пустое место. И так уж вышло, что Габелла из рода Мраксов во время жизни и после нее позволил мне основать целый пантеон. Кем же я стану, если не смогу ответить на зов своего верного последователя? Все тем же, пустым местом. Не самая лучшая участь для возвысившегося бога, способного потягаться силой с самой Талией и одержать победу, криво усмехнулся он. Вот теперь перед моими глазами складывалась полноценная картинка. Действительно, с чего бы богу, оказывавшему милость всяким проходимцам, помогать мне, только лишь из ненависти к своей сопернице? Нет, это лишь повод обвести меня вокруг пальца, а потому я отчаянно не хотел идти с Израилем на контакт с самого начала. После его насмешливой тирады обе двери по правую и левую руку от алтарного возвышения отворились, и из обеих размеренным шагом вышли типы в черных балахонах и в накинутых на головы капюшонах. Тенью они выстроились в ряд за престолом и сидящим на нем Габеллом. Опять-таки все, как тогда, не хватало лишь линии стоящих на коленях крестьян между ними, полыхающих хижин и привкуса пепла во рту. Я крепче сжал рукояти клинков. «Ты снова в меньшинстве, Георг Дагвис», — проскрежетал сосуд Габелла, откидываясь на спинку трона. «В прошлый раз я тоже был в меньшинстве», — напомнил ему. «Вовсе нет, с тобой были души, все души, что я успел собрать за годы походов. Но кто же придет тебе на помощь теперь? Души куда сильнее, чем ты успел заточить в клинках за годы своих походов», — парировал я в том же тоне, готовый в любой момент воспользоваться ими всеми. Но вот один из святош по левую сторону от трона сделал пару шагов вперед, скинул капюшон с волнистых черных волос. «Не делай этого, Марк, сейчас ты не победишь». На меня смотрели ясные глаза Анны Марии Арнаутовой. И тут я натурально выпал в осадок. Психологическая, так сказать, атака сработала, как надо. Даже магию к этому прикладывать не пришлось. Нет, меня и раньше предавали. Не один раз. Бывало такое, что мстительные и хитрожопые негодяи пытались внедриться в юстициус под благовидным предлогом, дабы напасть на меня из-под тишка. Но легенда маркизы показалась мне более-менее убедительной. Маркизы, которой она представилась, горько усмехнулся себе под нос. А ведь правда, не я, попаданец, не Лука, житель пригородных Шимок, не Саймон, сбежавший из Саксонской империи маг, не смогли бы однозначно подтвердить личность маркизы. Никто из нас не пересекался с родом Арнаутовых прежде. Возможно, сам Марк, которым я на 100% не являлся. На этом Габелла и сыграл, внедряя в наши ряды барышню с якобы приключенческой жилкой. «Вернись к остальным, Мелиссера», — скользнул по девушке Габеллу ленивым взглядом. Но было видно, что ее внезапное раскрытие и моя последующая озадаченность его только позабавили. «Пусть наш маленький герой сам определится с тем, что ему делать дальше». «Прости», — одними губами прошептала мне брюнетка, снова накинула капюшон и сделала два шага назад. «Подожди», — крикнул я ей под истеричный смешок Израиля. «Где Лука? Где мой юстициар?» — гневно прошипел, но девушка лишь сгорбилась, не решаясь издать хотя бы звук. «Подать хоть единственный сраный знак, что мой человек жив и невредим. Насчет Саймона я уже так сильно не надеялся, но его потеря стала бы для меня столь же невосполнимой, как и потеря Кассиуса. Падаль, он ведь способен читать мысли. Тогда почему не удосужился рассказать мне об истинной личине нашей маркизы, или же он оставался все тем же шпионом на службе у своего господина? Тогда неудивительно, что парень рвался высвободить ее из плена работорговцев. Такого в их планах не было. Так что ты решил, Георг Дагвис?» — вновь подал хриплый голос Габеллу. «Расстаться со своей волей или с жизнью? Свое я заполучу в любом случае, а вот насчет тебя самого не уверен. Ни то, ни другое», — ответил ему, встав в оборонительную стойку. И в тот же момент свет, льющийся из разноцветного витража за алтарным возвышением, окрасился в красный. «Смещение, ну надо же, а я ведь про него уже совсем забыл. Госпиталь Святой Азалии». Несколькими минутами ранее тяжелые шаги раздались в палате, и их звуки заставили Саймона распахнуть глаза. Каждая клеточка его тела отдавала нестерпимым жжением, а боль вызывала тошноту. Но ему все же удалось сконцентрироваться на мыслях окружавших его людей. С большим трудом, но удалось. «А я уже могла быть дома. Чертов маг, недовольные, женские. Ох, это он, неужто так скоро? Должно быть, этот пацан и впрямь имеет какую-то ценность. Удивленные, мужские». Голову Саймон повернуть не мог. Шея его была закреплена в определенном положении. Так и смотрел в потолок с желтоватыми подтеками. Поэтому способности, единственное, что позволяло ему хоть немного ознакомиться с текущим положением дел. «Господин», — раздался подле него мужской голос, — «хозяин недавно прочитанных мыслей, я как чувствовал, что вы уже здесь, позвольте представиться, лечащий врач», в сторону, а затем над лицом Саймона, перекрывая виды потолка, нависла уже знакомая, да более знакомая презрительная физиономия Роджера Пейджа, его бывшего господина. «Хаэм», — задумчиво протянул тот, вглядываясь в черты парня, изуродованные до неузнаваемости, «с чего вы решили, что этот, мой?» Поинтересовался он у остальных, переводя на них взгляд, но все так же перекрывая Саймону вид на потолок. Были выдвинуты предположения, что это, никто иной, как Саймон Хардвик, тот самый раб, на которого вы подавали заявку. Он еще раз всмотрелся в лицо своего бывшего шпиона. Глаза, нос, губы, подбородок. Отродясь, таких уродцев не видывал. Да и нужен ли мне такой? Вряд ли хитрец Саймон не выпутался бы из передряги подобных масштабов. Одним больше, одним меньше, но этот мне все поместье на уши поставит. Всех баб еще перепугает, засранец. Вы оторвали меня от дел государственной важности ради того, чтобы затащить в эту дыру и показать какого-то уродца. Стальным голосом обратился он к остальным, явно оскорбленный такой ситуацией. Чужого мне на надо, а этого от этого лучше сразу избавиться хотя бы из милосердия. Вынеся вердикт, подобно секире палача, благородный господин наконец-то отстранился от койки, а затем по палате раздались его тяжелые удаляющиеся шаги. Когда дверь за мужчиной захлопнулась, работники госпиталя издали одновременный судорожный вздох, а Саймон получше них понимал, что те сейчас находились всего на волосок от приговора. Оскорбление господина, словом или делом, каралось по высшей строгости закона. И что с ним делать? Тонкий женский голосок разорвал гнетущую тишину. Что с ним делать? Повторил мужской. Хороший вопрос. Но раз это не беглый раб господина Пейджа, значит, чей-то еще. В любом случае, подлатаем, а дальше? Внезапно он смолк. Алые тени заиграли на потолке госпиталя. А боже, сдавленный вздох женщины. Это демоны. Демоны снова пришли. Спускайся вниз и закрой двери на все замки. Скомандовали ей, и низкие каблучки застучали по полу. А ты, обратились уже к Саймону, лежи тихо и не отсвечивай, иначе отправишься им на корм. Глава 19. Святоши принялись обеспокоенно озираться по сторонам, и я отчетливо услышал слово «демоны», пусть и в саксонском языке был не особо сведущ. «Демоны», значит, усмехнулся я. «Так вот, как вы тут смещение миров объясняете? Интересно, а главное, все в свою пользу. Удачный же сосуд ты умудрился себе найти, Габеллу». И тут же внезапная догадка пришла мне в голову. Довольно жестокая, но для этого изверга, в самый раз. «Сколько же сосудов ты собственноручно прикончил, прежде чем подобрался к этому?» 6, ответил мне старик, приторно улыбнувшись. «Всего лишь 6, ублюдок. Тем больше поводов появляется разделаться с ним здесь и сейчас, и даже смещение не спутает мне карты. Напротив, вселит ужас в сердца рядовых святош. Не дожидаясь, пока они опомнятся, прокрутил клинки в руках, поудобнее ухватился за рукояти и побежал вверх по лестнице к возвышению. «Ты забываешься, Георг Дагвис», — забрюзжал старый хрен, а Израил, издав нервный смешок, испарился в воздухе. «Эй, Арата!» — крикнул я на бегу. Клинки удлинились, драконье пламя объяло лезвие, однако Габеллу даже не дернулся, ни один мускул не дрогнул на его лице, пока я стремительно приближался с намерением накормить его тем самым пеплом, вкус которого до сих пор ощущал во рту. Даже сейчас, спустя столько лет после нашей первой и единственной встречи лицом к лицу, краем глаза заметил молниеносное движение на лестнице по правую сторону от себя. Еще секунда, и меня резко оттолкнули назад. Острая боль прострелила живот, и я кубарем покатился вниз. Тень снова промелькнула мимо меня, и, скатившись, я уперся в ноги Израила, ряженные в эти идиотские штаны с пуфами. «Куда же вы так торопитесь, господин Дагвис?» С ухмылочкой навис он надо мной, схватил за шиворот и поднял на ноги одним рывком. «Знал ли ты, что сила Бога пропорциональна силе тех, кто в него верует?» Томным шепотом прошептал он мне на ухо. «Всегда хотел это сказать», — громко сообщил он всем остальным и зашелся истерическим хохотом. «Ну давай же», — вновь вернулся он ко мне. «Однажды ты уже осмелился бросить вызов богине, Георг Даггер Дагвис. Чем же я хуже Талии? Разве что сиськи у меня будут поменьше, ну а во всем остальном теперь-то я точно не уступаю ей в силе».